Распишитесь. Валенух черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины, и лишь только дверь зато и захлопнулась, вскрыл квадратик. Прочитав телеграмму, он поморгал глазами и передал квадратик Римскому. В телеграмме было напечатано следующее. «Ялты, Москву, Варьете. Сегодня, половину двенадцатого, угрозыск, явился шатен в ночной сорочке, брюках без сапог, психический, назвался Лиходеевым директором Варьете, молнируйте ялтинский розыск, где директор Лиходеев». «Здрасте, я ваша тетя!» — воскликнул Римский и добавил. «Еще сюрприз!» «Уже Дмитрий!» — сказал Варенух и заговорил в трубку телефона. «Телеграф! Счет Варьете! Примит сверхмолнию! Вы слушаете? Ялта, угрозыск, директор Лиходеев, Москве, финдиректор Римский!» Независимо от сообщения о ялтинском самозванце, Варенух опять принялся по телефону разыскивать Степу, где попало, и натурально нигде его не нашел. Как раз тогда, когда Варенуха, держа в руках трубку, раздумывал о том, куда бы ему еще позвонить, вошла та самая женщина, что принесла и первую молнию, и вручила Варенухе новый конвертик. Торопливо вскрыв его, Варенуха прочитал напечатанное и свистнул. — Что еще? — нервно дернувшись, спросил Римский. Варенуха молча подал ему телеграмму, и финдиректор увидел в ней слова «Умоляю верить», «Брошен Ялту гипнозом Воланда», «Молнируйте угрозыску подтверждение личности Лиходеев». Римская и Варенуха, касаясь друг друга головами, перечитывали телеграмму, а перечитав, молча уставились друг на друга. «Граждане!» — вдруг рассердилась женщина. «Расписывайтесь, а уж потом будете молчать сколько угодно. Я ведь молнии разношу!» Варенуха, не спуская глаз с телеграммы, криво расчеркнулся в тетради, и женщина исчезла. «Ты же с ним в начале 12-го разговаривал по телефону!» — в полном недоумении заговорил администратор. «Да смешно говорить!» — пронзительно закричал Римский. «Разговаривал или не разговаривал? А не может он быть сейчас в Ялте? Это смешно!» «Он пьян!» — сказал Варенуха. — Кто пьян? — спросил Римский. И опять оба уставились друг на друга. Что телеграфировал из Ялты какой-то самозванец или сумасшедший, в этом сомнений не было. Но вот что было странно. Откуда же ялтинский мистификатор знает Воланда, только вчера приехавшего в Москву? Откуда он знает о связи между Лиходеевым и Воландом? «Гипнозом», — повторял Варенуха слово из телеграммы. «Откуда же ему известно о Воланде?» Он поморгал глазами и вдруг вскричал решительно. «Да нет! Чепуха! Чепуха! Чепуха! Где он остановился, этот Воланд, черт его возьми?» — спросил Римский. Варенуха немедленно соединился с антуристским бюро и, к полному удивлению Римского, сообщил, что Воланд остановился в квартире Лиходеева. Набрав после этого номер лиходеевской квартиры, Варенуха долго слушал, как густо гудит в трубке. Среди этих гудков откуда-то издалека послышался тяжкий мрачный голос, пропевший «Скалы, мой приют», и Варенуха решил, что в телефонную сеть откуда-то прорвался голос из радиотеатра. «Не отвечает квартира», — сказал Варенуха, кладя трубку на рычаг. «Попробовать разве позвонить еще?» Он не договорил. В дверях появилась все та же женщина, и оба, и Римский, и Варенуха поднялись ей навстречу, а она вынула из сумки уже не белый, а какой-то темный листок. «Это уже становится интересно», — процедил сквозь зубы Варенуха, провожая взглядом поспешно уходящую женщину. Первый листком овладел Римский. На темном фоне фотографической бумаги отчетливо выделялись черные писаные строки. «Доказательство — мой почерк, моя подпись, Молнируйте подтверждение, установите секретное наблюдение Воландом, Лиходеев».